Глава третья. Утро вторника началось с назойливой противной мелодии будильника на телефоне. Зная себя и свою способность уснуть сразу же после его отключения, я заранее оставила мобильный на полке возле телевизора. Так не было ни шанса дотянуться до него, оставаясь на кровати под одеялом. Холодный пол приветственно поцеловал босые ступни, стряхивая с меня сон, и я быстро пересекла комнату, одним нажатием кнопки затыкая этот музыкальный ад. Похоже, в физкультуре сегодня все же быть. А что будет завтра? Завтра я уже буду знать в лицо всю новую компанию Ирки и, надеюсь, понимать, что происходит. Встреча с Варварой и Александрой задала темп всему нашему совместному учебному дню. Очень короткому дню, потому что, просидев две пары, уткнувшись в телефон, после третьей Ругалова ушла. Она не отвечала на мои вопросы, пытаясь перевести разговор на что-нибудь, никак не относящееся к интересующей меня теме. А когда поняла, что я не собираюсь идти навстречу, обозвала вцепившимся в ногу бульдогом, помешавшимся на ее личной жизни. Очень лестная оценка беспокойству. Допускаю, что в своем желании докопаться до правды я была маниакально не сдержанной. Но подозрение и раздражительность буквально сверлили мне мозги. А Ирка оказалась крепким орешком. Раньше я никогда не замечала, насколько она может быть упрямой. «О боже, неужели кто-то собрался на первую пару?» Встретила меня на кухне мама, когда я налила себе стакан воды. «Первая физкультура семестра», — хмуро сообщила я. «Как такое пропустить?» «Да правда что?» — поддакнула ма, укладывая в пластиковый контейнер свиную отбивную и картофель. Потрясающий аромат мяса разбудил меня похлеще будильника и холодного пола. Отхлебнув воды, чтобы сглотнуть ее вместе с голодной слюной, я ретировалась в ванную. Миг промедления мог стоить маме обеда, а мне путевки до сумасшедшего дома. Потому что все, что мне сейчас хотелось, выхватить этот соблазнительный кусок мяса и вгрызться в него без всяких там соусов, вилки и ножа. У шкафа с одеждой я уже собиралась вытащить привычные джинсы и водолазку, но притормозила, вспомнив Варвару. Она-то наверняка собиралась не как бы быстрее что схватить и надеть, а тщательно выбирая и сочетая цвета. Рука дернулась в сторону дверцы, за которой были вешалки с туниками, но издевательский голосок в голове напомнил, что первой парой физкультура, и это не самый лучший день для крутого прикида. Гадство. В очередной раз убедившись, что первая мысль самая верная, я с тяжелым вздохом вернулась к джинсам и водолазке. Запихнув в пакет кеды, штаны и белую футболку, причуда на которой настаивал университет, я умудрилась втиснуть его в сумку, отчего она стала похожа на черный дирижабль на ремешке. Впрочем, полпачки печенья, тетрадь на кольцах, кошелек и старый еще со школьных времен пенал-карандаш способствовали этому не меньше. Попрощавшись с мамой до вечера, я скривилась в ответ на ее пожелание хорошего учебного дня. По моему местами скромному мнению, учебный день не мог быть таким по определению. Приходишь, сидишь в клетке из четырех стен, повезет, если еще у окна, слушаешь то, что через год и не вспомнишь, смотришь на то, что видеть не хочешь, и все ради галочки посещения. Галочки, которая присоединится к армии предыдущих и станет не последним аргументом в пользу зачета или лучшей оценки на экзамене. Можно быть семи пядей во лбу, посещать лекции через раз, а то и два, ответить все верно на устном или письменном тесте, но когда преподаватель сверится с графой твоих посещений и увидит пропуски, он принципиально снизит оценку за неуважение к его труду. Мало того, что оплачиваешь свою учебу, ты еще и трястись за каждый прогул должен. Какая-то однобокая логика, подкосившая у меня два экзамена в прошлом году. Распаляя саму себя, я притопала в спортивный корпус за 15 минут до начала игры. Сверкнув студенческим перед лицом никогда не улыбающейся охранницы, я направилась прямиком в раздевалку. Вонь в ней, как всегда, стояла несусветная, особенно для моего чувствительного обоняния. Пот, дезодоранты, духи, какая-то кислятина, мокрые половые тряпки — и все в спёртом воздухе. Терпеть не могу эту протухшую еще лет 10 назад комнату. «Привет», — кивнула мне Ярослава, сидевшая на деревянной скамейке, уткнувшись в свой телефон. Как и я, она ходила на волейбол, и это было куда лучше, чем гимнастика в старом спортивном корпусе, которую не от великого ума выбрала Ругалова, По мне, так лучше большую часть пары играть в мяч, чем разучивать дикие танцы со снарядами. Еще фартовее было бы оказаться в спецгруппе, которую вообще почти ничем не грузят. Правда, чтобы попасть туда, нужно иметь какую-нибудь хроническую болячку, вроде сколиоза или гастрита. Угукнув в ответ, я покосилась на двух девчонок с политологии, крайне увлеченных фотографированием собственных ног в кроссовках. Интересно, существует ли пропорция между количеством запущенных фотографий и мозгов? Когда одна из них поставила на пол пластиковый стаканчик с кофе и опустила по бокам от него ноги, чтобы зафоткать, я поняла, что да. «Во сколько ты встаешь, чтобы быть так раньше меня?» — поинтересовалась я у Ярославы, быстро выпутываясь из свитера. «В 6. Я всегда встаю в 6. Даже когда ко второй паре?» «Да, и в выходные. Иногда позволяю себе поваляться до 7. «Заслуживаешь памятника при жизни», — проворчала я, не представляя, каково это. «Люблю поспать — это слишком мало для того, чтобы объяснить, насколько я одержима обществом одеяла и подушки. В дождливую погоду я вообще не чувствовала себя способной слезть с кровати, могла валяться и попеременно читать и спать сутками с короткими перебежками до холодильника и обратно. Если мы учились до 4-й пары, то я всегда спала 1-1.5 часа по возвращении домой». Переодевшись в спортивную форму, чувствуя, что всему накопленному негативу и раздражительности наконец-то есть куда вылиться без травм для окружающих, я затянула хвост потуже, прежде чем вместе с Ярославой и Мариной Богатырёвой, еще одной нашей одногруппницей, выйти в коридор. «А Алферова сегодня решила прогулять?» — спросила я у Марины, потому что Нинка Алферова была ее подружкой. Эта парочка могла уболтать самого чёрта и, наверное, заставить его икать от смеха, вздумай он им встретиться на пути. Они всегда занимали заднюю парту в любой аудитории и почему-то чаще всего оказывались за нами с Иркой. Невольно слыша некоторые их разговоры между собой и комментарии происходящего, нередко мы сами не могли удержаться от хохота. «Не, солдат дезертировал еще до начала боя», — хмыкнула Марина. «У нее сегодня у папы юбилей, ресторан заказан, все дела. Какая тут учеба, когда жизненно важно выспаться и подготовиться к вечернему нокаутированию всей дальней родни своим видом. Зная, как наш Саныч делает перекличку, теоретически Нинка присутствовать будет. А ты чего такая хмурая? Выясняла всю ночь отношения с Иркой?» «Это что, так заметно, что у нас с Ругаловой временные проблемы в общении?» «Скорее с сериалом. Он утверждал, что я не смогу посмотреть еще одну серию, а я назло посмотрела 3. Перевела я тему. «Зачёт», — фыркнула Богатырёва. «Смотрите, сколько на Запатовой тональника. Интересно, глаза выплывут или нет?» Посмотрев в указанном направлении, я увидела Наталью Запатову, одну из кукурятника-сплетниц нашей группы. Тонального крема на ее лице в это раннее февральское утро было такое количество, что издалека Наташа напоминала морковку с тугим пучком осветленных до невыносимого блондинистого оттенка волос. К слову, блондинистым у Наташи было все, не только волосы, но и стиль одежды, привычки, позы, манера речи. Просто ходячее сборище штампов из анекдотов про блондинок. «Приветики, девчонки!» Поздоровалась она, проведя на маникюренном ноготком по вытатуированной ниточке брови. Удивительно, вроде бы Запатова за собой ухаживает от и до, косметика, дорогая одежда, модные журнальчики, последние гаджеты. Наверняка встает раньше меня, чтобы навести весь этот марафет. Старается, а вид все равно кукольный и искусственный. Ее с Варварой и сравнить-то не получается. Как будто пластиковая елка с серебряными ветками на одной витрине с настоящей зеленой, пушистой и пахнущей хвоей. Мы в разнобой поздоровались с Наташей, и я принялась увлеченно разглядывать информационный стенд. Поскольку не являлась поклонницей Запатовой и на 1%, включающей в себя приятельскую улыбку. На самом деле, в прошлом у нас было несколько конфронтаций из-за Ругаловой, когда весь кукурятник, вдохновленный примером своего предводителя Инги Марьяновой, принялся на всю аудиторию обсуждать Иркин внешний вид. Я со своим нелепым желанием вступаться за каждого, кто не мог ответить обидчикам, тем более за друга, естественно, не оставалась в стороне. 2 недели на первом курсе шла беспрерывная война, пока однажды, находясь в особо дурном настроении из-за недосыпа и диеты, которой зачем-то решила себя истязать, Я в пятиминутном монологе раздала каждой участнице этой шкальей стаи так, что все наелись сразу и сполна. Не хотелось соглашаться с мамой, но иногда у меня случаются приступы агрессии, выжигающие все окружающее, и правых, и виноватых. За несколько минут до звонка появился Сан Саныч, с виду напоминающий добродушного дедулю, напялившего спортивный костюм и навесившего на шею свисток. Милым старичком он казался ровно до того момента, пока не заходил в спортзал и не открывал рот. Думаю, силе его голоса мог позавидовать любой генерал. 10 кругов по залу!» То есть 20, потому что 2 круга Саныч принимал за 1, что было условлено нами еще на первых занятиях. Я считала бег самой лучшей разминкой, хотя иногда на первых 20 минутах пары нашего боевого старичка подменяла молодая преподавательница, предпочитавшая классическую разминку со всякими поворотами, вращениями и наклонами. Скука! На 5-м круге, окончательно разогревшись и войдя в темп, я жалела только об отсутствии наушников и о чувствительности своего носа. Занимались одни девчонки гуманитарного факультета, поэтому потом особо не пахло. Проходя мимо раздевалки парней, я всегда дышала через рот или задерживала дыхание. Зато духами, дезодорантами и лаком для волос — сколько угодно. Это было легко и даже отчасти весело — пружинить ногами и выталкивать себя руками, постепенно ускоряясь и забывая обо всем вокруг. Никаких ссор, непонимания, Ирки, предстоящей встречи с сектантами или кто они там, а только скорость, стук в ушах и что-то похожее на азарт. Хотя бы на эти 20 кругов, пусть и в замкнутом пространстве. Миновав последний круг и раскрасневшиеся и задыхающиеся, мы снова построились в шеренгу по росту, где сегодня я оказалась 5-й от начала. «На первый-второй рассчитайся!» — рявкнул Сан Саныч. Мне достался 1-й, так что я отправилась в левую часть спортзала вместе с Ярославой и еще пятком сумевших проснуться и прийти на эту пару девчонок, пока самые высокие крепили сетку. Время волейбола. Игра протекала ожидаемо. Каждый раз, отбивая мяч на сторону противниц, я искренне наслаждалась этим процессом, принося очки удачным гашением. Было даже удивительно, что мне так не хотелось сюда приходить, потому что я любила активные занятия, особенно игры с мячом и бег. Я знала, что это удивление продлится недолго, ровно до того момента, как я покину спорткорпус и отправлюсь на следующую пару. Закон подлости, заставляющий заниматься всем чем угодно, кроме написания курсовой, домашки и прочими учебными штуками, работал в этом случае так же хорошо. Все что угодно, кроме физры. Тем более сон, раз уж кто-то умный додумался поставить ее первой парой. Сегодня победила воля, но послезавтра я вполне могу поддаться лени, убеждая себя, что на предыдущее занятие сходила, а кто-то прогуляет уже второе. Под конец, когда, не отрываясь от списка, Сан Саныч принялся перечислять наши фамилии, помечая присутствующих, Богатырёвой удалось выгородить Алферову, крикнув «Я» грубоватым голосом. Самодовольно усмехнувшись себе под нос, она первой выскочила из зала, едва нас отпустили. Еще один положительный момент очень короткого списка достоинств пары физкультуры в том, что заканчивали ее на 15 минут раньше. «На вторую идешь?» — спросила Ярослава, когда я, уже вернувшись в свои джинсы и свитер, запихивала пакет с формой обратно в сумку. «Да. Хочешь, садись со мной, если Ирки не будет?» «Обязательно». Согласилась я, поскольку соседство Самойловой было приятным и ни к чему не обязывающим. Так и получилось. Ругалова на второй паре отсутствовала. Думаю, первая прошла тоже без ее участия. Машинально записывая лекцию, мыслями я уже была в конце сегодняшнего дня. Сложно представить, как все будет, но я не собиралась оставаться без ответов. Что бы там ни думала Ирка и какой бы секрет ни хранила, ничто не мешает мне попытаться узнать правду у кого-то другого. Например, у сероглазого парня, о котором я ничего, кроме его прозвища «князь» и умения находить потерявшихся собак, не вставая с места, не знала. Интересно, как его зовут? Может быть, тоже какое-то имя с 3 «а»? У их компании, похоже, пунктик на этом. По крайней мере, у тех, с кем мне довелось познакомиться. После второй Ирка так и не появилась. И я не в состоянии больше терпеть духоту аудитории, заинтересованные взгляды, бросаемые на нас с Ярославой, и перешептывание кукурятника о нашем с ней неожиданном союзе, свалила на пятиминутном перерыве, не досидев третью пару. Раздражение, удачно выплеснутое в физические нагрузки с утра, снова начало накапливаться, подстегнутое голодом, недосыпом и мыслями о начавшейся с каникул чертовщине. Добравшись до дома, я, разувшись и помыв руки, метнулась на кухню, в два счета приканчивая отбивную. Холодную, стоя у окна. Обсасывая косточку, я прислонилась бедром к батарее, чувствуя, как внутри становится тепло, и представляя, что это желудок посылает миллион благодарностей. Не оставив на косточке ни единого кусочка мяса, выбросила ее в мусорное ведро, мельком отмечая в ней несколько вакуумных упаковок из-под сарделек. «Разве я вчера вечером съела 3?» Поднатужившись, вспомнила, что одну съела до ужина, пока мерила шагами комнату, нервно обдумывая, в чем пойти на сегодняшнюю встречу. Ответ на этот вопрос так и не был найден. Главным образом, потому что требовалось посоветоваться с Ругаловой, а разговаривать с ней после очередных уверток побега и сегодняшней неявки без предупреждения совершенно не хотелось. Возвращаясь к сарделькам, еще одна после ужина — и третье во время ночного просмотра сериала. Точно. Довольна этим явным доказательством собственного здравомыслия? Естественно, речь о хорошей памяти, а не о несколько ненормальном аппетите. Я с телефоном в руке вернулась в комнату и достала из шкафа теплый пушистый плед кофейного цвета. Время тихого часа. Забираясь на диван, уже чувствуя, как слипаются глаза, я спрятала мобильный под плюшевый живот своей подушки-бегемота. Два переворота справа налево и обратно, возня с тем, как получше устроить ноги и руки, немного покопошиться с пледом и нахождением наиболее удобной позы, то, без чего не обходится ни одно мое путешествие в сон. Всегда раздражает эта бурная деятельность, но ничего не могу с ней поделать. У мамы целая коллекция шуточек по этому поводу, плоских и раздражающих. Разбудила меня драйвовая мелодия, поставленная на Ирку. Медленно выплывая в реальность из сладкого тумана без снов, я вслепую нашарила телефон и положила возле уха, нажав зеленую трубку. «Слушаю. Привет, ты спишь, что ли?» «Уже нет». «Впустишь? Я у тебя во дворе». «Набирай номер квартиры». Сонное состояние исчезло, как дешевый растворимый кофе в кипятке. На поверхность поднялась пенка из удивления и недовольства. Пока я поднималась с дивана и подходила к запищавшей в прихожей трубке домофона, ее пузырьки готовились лопнуть парой десяткой слов, прибереженных для Ругаловой. Нажав кнопку, я открыла железную дверь, тут же увидев перед собой Ирку в коричневой кожаной куртке, черных джинсах и черных замшевых ботинках с меховыми воротничками. Ничего из этого ансамбля ранее мной замечено не было. «Привет», — робко поздоровалась Ирка. «Привет, заходи». Я шагнула в сторону, снова проходясь по ней взглядом снизу вверх. «Смена стиля?» «Нет, просто уже собралась и пришла помочь тебе». Ирка уверенно закрыла дверь, разулась, достала тапки, повесила куртку на вешалку, демонстрируя горчичного цвета водолазку. И это был единственный знакомый мне предмет одежды. Когда она задвигала дверцу шкафа-купе, в глаза бросилось кольцо с каким-то потрясающе красивым овальным синим камнем в серебряной оправе. «Что это за камень?» — не удержалась я. «Лазурит. Красивый, да?» «Очень. Лёша подарил?» «Ага. Когда узнал, что я козерог по гороскопу. Говорит, это один из камней моего знака». Улыбнулась Ирка, но, наткнувшись на мой скепсис, помрачнела. «Агат, нам нужно поговорить». «Я этого вторую неделю уже жду». «Еще я хотела бы помочь собраться тебе. Быть там нужно в 6. Лёша подъедет сюда и заберет нас, если ты не возражаешь». «Не возражаю», — приподняла я бровь, пропуская подругу в зал и указывая на диван. «О, у вас новая орхидея?» — указала Ирка на подоконник, где стараниями мамы вот уже который год правили цветы. «Ага». Я села по-турецки на диван, выжидающе глядя на нее. «Итак?» «Я слушаю». «Я не очень представляю, с чего начать», — пожевала губу Ирка. «И мне не все можно говорить. Кое-что ты должна узнать только сама. Может, ты сначала расскажешь, как встретила их в парке и что там точно случилось?» Тяжело вздохнув, я коротко изложила ей все поиски Джамбо, немногочисленные реплики ее новых приятелей и как нашла лабрадора, точно там, где сказал Сероглазый. «Никто из них не касался тебя?» — прищурилась Ругалова. «Не пожимал руку, например?» «Нет». «Это хорошо», — облегченно выдохнула она, сразу же сталкиваясь с моей молчаливой готовностью звонить в психушку за консультацией. «Потом поймешь», — отмахнулась она. «Агат, эта компания, все, кого ты сегодня увидишь, они другие, совсем другие. Я понятия не имею, почему князь хочет тебя увидеть, и я очень надеюсь, что наша с Лёшей догадка неверна. По правде говоря, кто угодно, только не он», — пробормотала она себе под нос. «А имя у него есть?» — мрачно поинтересовалась я, чувствуя, что Ирка собралась ходить вокруг да около, без всякой конкретики. «Послушать только, их с Лёшей догадка, а меня в нее никто посвятить не хочет?» «Да, и он сам тебе его скажет», — серьезно кивнула Ругалова. «Не злись, пожалуйста, это все очень сложно. Обещаю, после твоего разговора с ним, после сегодняшнего вечера, если у тебя останутся еще какие-то вопросы, я отвечу на все». «Так уж и на все», — недоверчиво посмотрела я в ее большие светло-карие глаза на пол лица. «Абсолютно, мамой клянусь». Торжественно подняла она ладонь. «Ты правда едва не устроила драку на Первомайской?» «Да». «И ты не считаешь это странным?» «Я...» Ирка сцепила руки замком, уставившись на них. «Я понимаю, чему ты удивляешься. Если к завтрашнему утру ты не поймешь, я объясню». «Сколько там будет человек?» «Вместе с нами 9», чуть задумавшись, ответила Ирка. «И, пожалуйста, я тебя очень прошу, держи себя в руках, что бы кто из них тебе ни сказал. Постарайся не реагировать, это может быть опасно». «Чем?» «Любой из них умеет постоять за себя и постоять серьезно, гораздо серьезнее, чем ты можешь себе представить». «Ты специально отвечаешь так, чтобы мне становилось еще непонятнее?» «Прости», — уныло отозвалась Ругалова. «Мне жаль, что все так получается». «А если я не пойду, что тогда? Ты расскажешь мне все прямо здесь и сейчас?» «Нет, и ты пойдешь. Мы же обе знали это еще вчера, сразу после слов Варвары». «Почему тебя не было сегодня?» «Я помогала Лёше с одним делом. Ладно, время уже 5:30, пора тебя собирать». Мигом переключилась Ирка, покосившись на шкаф с моей одеждой. «Давай показывай, в чем собираешься пойти». Естественно, выбранные мной джинсы и водолазка без рукавов подверглись критике и отправились обратно на полку. К 5 часам Ирка откопала где-то в недрах моего гардероба черные теплые леггинсы и синюю тунику, чуть выше колена с широким горлом. Вешалку с ней она и продемонстрировала, когда я вернулась из ванной с полотенцем на голове. «Почему у меня такое ощущение, что ты собираешь меня на свидание?» «Потому что это оно и есть, пусть и не совсем в этом смысле. Ты правда хочешь находиться в одной комнате с Варварой, в обычных джинсах и той вязаной фигне, от которой по какой-то космической причине фанатеешь?» Не отрываясь от раскопок в моей косметичке, вопросила Ругалова. «Это болеро», — буркнула я. «И ты в джинсах?» «Да, в черных и идеально на мне сидящих». Она наклонилась до упавшей на ковер помадой, демонстрируя эту самую идеальную посадку. «Может, хоть немного подготовишь меня к встрече?» «А я что сейчас делаю?» Ирка уже достала фен и 2 расчески, указывая мне на табуретку в коридоре. «Ты меня поняла?» «Я уже сказала все, что можно. Не груби. Будь спокойна. И старайся даже не фантазировать на тему, кому и где ты хочешь обеспечить перелом». «Почему ты так уверена, что я захочу причинить кому-то вред? Я что, настолько неадекватная?» Возмутилась я. «Я захотела убить Варвару и Сашу спустя 5 минут после знакомства», поделилась Ирка. «Я — абсолютно невспыльчивое и миролюбивое существо. А если подумать, как легко спровоцировать тебя, ты соберешься укокошить прахмир еще до первого тоста». «Прахмир?» — не поняла я. «Это сокращенно от их фамилий — Варвара Прахова и Александра Меркова». «Чудненько. Значит, их фамилии ты мне сказать можешь, а этого князя нет?» «Они же сами представились тебе вчера, а он нет». Спокойно ответила Ругалова, глядя в глаза моему отражению. Не дав мне задать следующий вопрос, Ирка включила фен и принялась за создание чего-то приемлемого из того непролазного кустарника, который я звала своими волосами. «Что сказала маме?» — спросила Ирка. «Что иду к тебе в гости». Нехотя ответила я, на секунду представив, что могла бы провести этот вечер куда приятнее. На родном диване, в компании пакета воздушных зефирок, чая и за совместным с мамой просмотром ситкома. Чем ближе подступало время встречи, тем уже завязывался узел в моем животе. Холодный, липкий и трясущийся, как застывший холодец. Мысли о еде совсем не помогали, только приманивали тошноту. И почему я так волнуюсь? Хуже, чем в ночь перед экзаменом, почти как в коридоре у кабинета стоматолога. Вот же мерзкие ощущения. «Ты в порядке?» Вопрос стал крохотной каплей масла, упавшей на раскаленную сковородку, так что совсем неудивительно, что я тут же зашипела. «Похоже? Ты хоть представляешь, каким идиотизмом, непонятным и раздражающим все это кажется со стороны?» «Представляю», — тихо ответила Ирка. «Видишь, о чем я говорила? Будь спокойнее и терпеливее. Если он пригласил тебя для того, что я думаю, он все тебе объяснит». «Бесишь!» — буркнула я. Взглянув друг на друга, мы продержались совсем недолго, прежде чем прыснуть. Ирка расхохоталась, и моя злость свернула свое наступление до более удачного момента. Я просто не могла сердиться, когда она так весело смеялась, издавая все эти странные звуки, как будто одновременно давилась и икала. «Прости, Агат, я знаю, каково это, и мне правда жаль, что все так получается», — отсмеявшись, признала Ругалова. «Ты готова, кстати говоря? Пойду позвоню Лёше». Прихватив табуретку, на которой я сидела, Ирка ушла на кухню, а я вернулась в зал, проверить, вся ли техника выключена. Не хватало еще пожар или замыкание устроить. У мамы был небольшой пунктик касательно розеток, так что я на всякий случай выключила все пилоты и вынула шнур зарядки. Слушать лекцию о беспечности и моей неготовности ко взрослой жизни совершенно не хотелось. Не прислушиваясь к щебету Ругаловой, явно увлекшейся разговором со своим бойфрендом и то и дело посмеивающейся, я быстро проверила содержимое своей сумки, вынув из нее пенал и тетрадку. Когда мы снова столкнулись в прихожей, от недавней веселости не осталось и следа. Неловкость и странное тревожное напряжение, засквозившее между нами сразу же после ее «Лёша будет через 5 минут, пора выходить», были близки к тотальным. Что-то внутри, интуиция, шестое чувство, мой внутренний ответчик, как это ни назови, подсказывало, что как раньше уже не будет. Сегодняшний вечер перевернет страницу, и мы либо окажемся в новой главе вместе, либо кто-то из нас останется с ноской или примечанием для другой. Мне не нравились эти мысли, так, как только может не нравиться правда. Они горчили и покалывали где-то на кончике языка, прокатывались по горлу, а потом съезжали льдинками в живот, множа тревогу. Оказавшись в темноте подъезда, Ирка чертыхнулась, пока я по привычке закрывала дверь на 3 поворота ключа. «У вас опять лампа перегорела», — выдала она очевидное, чтобы как-то всколыхнуть эту загустевшую между нами тишину. «Скорее всего, снова», — пробормотала я. «Только в выходной меняли. Наверное, пора вызывать электрика». «Да уж, пора». Мы перебрасывались ничего не значащими словами, как мячиком, и мне внезапно захотелось остаться на лестничной клетке и не выходить из подъезда. Просто стоять в темноте, и вот так отбивать каждую ответную реплику собственной через сетку непонимания. Резко остановившись, Ругалова повернулась ко мне и глубоко вздохнула, как будто готовилась к прыжку в воду с большой высоты. «Хочешь сказать, что если я сейчас повернусь и зайду обратно в квартиру, то не вляпаюсь?» Опередила я, на самом деле, все это время ожидая ее попыток отговорить меня от встречи с ее новым знакомым. «Нет, но только потому, что ты уже вляпалась», — покачала головой подруга. «Из-за того, что меня пригласил этот ваш князь?» «Достаточно того, что он тебя заметил, и он не наш». Ирка снова вздохнула, нервно тряся головой и поправляя шапку. «Можешь сделать мне одно одолжение? Если он тебе что-то скажет, предложит, сделает, возьми паузу и обдумай как следует. Мне повезло, но я сильно сомневаюсь, что у тебя все пройдет так же». «Звучит так, словно ты настраиваешь меня на деловые переговоры». Невесело усмехнувшись, Ирка первой вышла из подъезда. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней, в компании своего любопытства, волнения и готовности вляпаться еще сильнее.